Глубокой ночью старый темно-зеленый микрик с заляпанным грязью номером и погашенными фарами почти бесшумно подъехал к двухэтажному зданию офиса областного управления торговли. Из микрика выскочили четыре темные фигуры. Аккуратным ударом пистолетной рукояти оглушили охранника, дремавшего в будке. Они знали, как отключается сигнализация в здании, поэтому оглушительная сирена не завыла, когда они открыли дверь. У них была связка ключей от всех дверей в этом здании. В кабинете коммерческого директора управления жалюзи на окнах были опущены, шторы плотно задернуты. Ночные гости включили свет и, распределившись по четырем частям кабинета, стали обыскивать его тщательно и быстро. Никаких следов своей молчаливой работы они не оставляли. Каждую вещь клали на прежнее место. Заглянули и в индивидуальный сортир, но там искать было негде, каждый уголок на виду. Через полчаса они закончили свою работу, но один из них все-таки еще раз зашел в сортир справить малую нужду. Застегнув ширинку, он на всякий случай для очистки совести поднял крышку бачка. Через 10 минут микрик с погашенными фарами тихо отчалил от ворот офиса. Теперь в нем сидел еще и охранник. Он не успел очухаться, рот его был заклеен кусочком скотча, руки связаны за спиной. А еще через полчаса появились новые пассажиры. Сонный, перепуганный Вячеслав Иванов в вишневой трикотажной пижаме и его телохранитель Николай в тугих белых трусиках, оглушенный, как и охранник офиса, ударом пистолетной рукояти. Рты обоих тоже заклеили, руки связали. Микрик выехал из города и направился к горам. Отодранная от крышки туалетного бачка маленькая кассета от видеокамеры лежала в кармане джинсовой куртки одного из ночных гостей. Всю долгую тряскую дорогу Вячеслав Борисович жалобно, но достаточно громко и выразительно поскуливал сквозь скотч, чем серьезно раздражал своих попутчиков. Когда микрик въехал в маленькое горное село, охранник и телохранитель уже окончательно очухались. А Иванова пришлось вносить в дом чуть ли не на руках. Ноги отказали ему. От страха он почти лишился чувств. Куски скотча со ртов сняли, но рук не развязали. «Ты плохо спрятал кассету», — с мрачной усмешкой произнес Ахмеджанов, выслушав доклад одного из своих боевиков. «Аслан, какую кассету? Что ты говоришь?» Чеченец сунул в лицо Иванову маленькую кассету от видеокамеры, замотанную в тонкий полиэтиленовый пакет с куском широкого лейкопластыря, прилипшего к полиэтилену. «Что это? Я не понимаю». «Сейчас поймешь». Носком тяжелого ботинка он легко врезал бывшему комсомольцу в пах. Тот скорчился и опять громко заскулил. «Видеокамеру принесите», — крикнул чеченец кому-то. Появилась видеокамера. Он развернул кассету, вставил ее в камеру, просмотрел несколько первых кадров и тут же выключил. Иванова осенило. Он понял, что это за кассета. «Аслан, мне же ее подкинули. Девчонка вечером приходила, корреспондентка, она и подкинула». Заикаясь, путаясь, он стал рассказывать о визите очаровательной Юли Ворониной. «Как, говоришь, газета называется? Кайф? А удостоверение ты ее видел?» «Нет», — в ужасе спохватился Иванов. «Кто-нибудь из вас видел ее документы?» — обратился чеченец к охраннику и телохранителю. «Я попросил ее предъявить», — стал объяснять охранник. «Но тут Иванов вышел и велел ее не задерживать. А мне что? Он велел, я пропустил». «Значит, никаких документов этой корреспондентки никто из вас не видел? Как она выглядела?» «Шикарная баба», — начал охранник. «Лет 25, волосы рыжие, прямые, короткие. Челка до глаз, глаза синие. ноги, бедра, грудь, все высшего класса. Да, горячо вмешался Иванов, именно такая. Я еще спросил, сколько ей лет, она сказала 25. Завянь, гнида, брезгливо бросил чеченец, тебя не спрашивают. Подожди, Аслан, не унимался Иванов. Она еще сказала, что живет в Солнечном береге с подругой. В Солнечном береге? Глаза Ахмеджанова тускло сверкнули. Может, она тебе еще и номер назвала? Нет, сокрушенно покачал головой Иванов, не назвала. Чеченец закурил, выпустил дым колечками и, переводя задумчивый взгляд с охранника на телохранителя, спросил, она худая или полная? «Скорее худая», — подал голос телохранитель, который так и стоял в одних трусах, поеживаясь от ночной прохлады. «Худая, говоришь?» Еще одно идеально круглое колечко дыма медленно поднялось к потолку и растаяло. «Ладно, проверим». «Приставал?» — спросил Вадим, когда Маша рассказала подробности визита корреспондентки Юлии Ворониной. Они стояли, обнявшись, в саду у дома доктора. Перед ними в темноте горел небольшой костерок, в котором корчились, исчезая, лиловое трикотажное платье, рыжий парик и босоножки на тонких высоченных шпильках. «Салом истек», — кивнула Маша. Руку на коленку положил. Ладошки у него потные и холодные. «Неврастенник», — определил доктор. «Инвалид комсомольско-криминального фронта. У них у всех к 40 годам либо цирроз печени, либо неврастения. Иванов не пьет, не курит. Вероятно, печень у него в порядке. Но неврастению он себе заработал честно». «Знаешь», — задумчиво сказала Маша, прижавшись лбом к плечу доктора, «у меня сейчас такое чувство, будто мы преступники, и сжигаем труп убиенной нами красотки-корреспондентки Юлии Ворониной. Такой образ получился, такая героиня. Я успела полюбить ее всей душой. Жаль, не видел меня мой преподаватель сценического мастерства». Костер догорел. Обнявшись, они ушли в дом. С утра Ахмеджанов был мрачен и молчалив. У него даже заныл живот под швом, что в последнее время случалось крайне редко. Угнетала не только мысль о больших деньгах, вложенных в предвыборную кампанию этого слизняка Иванова. Самым оскорбительным было то, что он, Аслан Ахмеджанов, ошибся. Деньги что? Пыль, прах, бумажки. Хотя, конечно, жалко. Главное, он, который не имеет права на ошибку, ошибся. И об этом все знают. Дед говорил ему в детстве: «Аслан, никогда не верь трусу. Ты можешь купить труса, но рано или поздно страх побеждает жадность, и ты проиграешь. Бывший комсомолец — трус, настоящий шакал. Чуть что поджимает свой паршивый хвост». Ахмеджанов считал себя умным и хитрым. Он держал труса Иванова именно страхом, а деньгами только подкармливал. Дед говорил: «Не верь шакалу. Не верь даже себе самому, если имеешь дело с шакалом». Деда давно нет на свете, но даже мертвый он опять оказался прав. Но с кем еще иметь дело, кроме шакалов? Кого еще удержишь страхом? Иногда у него появлялось странное чувство, будто весь его прошлый опыт, все его знание жизни — ерунда. Позади нет ничего, кроме крови и смерти. Со смертью он знаком, он ее видел столько раз, он ее делал сам. Оружием, голыми руками, мозгом, душой, всем своим существом. Он и сам умирал. Видел смерть совсем близко, в образе молоденькой черноволосой, очень красивой медсестры. Он с развороченным животом истекал кровью, а она стояла рядом, держала его за руку и говорила ласковые слова. Он удивился тогда, что смерть вовсе не старуха с косой на плечах, а нежная, юная красавица с теплыми, мягкими пальцами. Это был предсмертный бред. Девушка была всего лишь медсестрой Грозненского госпиталя. Но в памяти отпечаталось все именно так. Никто не верил, что он выживет. Его не хотели вывозить из Грозного, потому что хоронить человека лучше на родине. Но все-таки вывезли. И он выжил. Этот русский доктор с насмешливыми голубыми глазами спас его. Вытащил с того света. Такое не забывается. Но благодарность — сложное чувство. От нее смертельно устаешь. Этот долг не отдашь деньгами. А Ахметжанов не любил быть должником. К доктору Ревенко он чувствовал одновременно уважение и ненависть. Не мог смотреть в насмешливые голубые глаза. Не мог слышать спокойный низкий голос. Доктор видел его насквозь, до кишок, в прямом смысле этого слова. Однако сейчас Ахметжанову было не до чувств. Сейчас он хотел проверить факты, расставить все по местам и выяснить, что за рыжая девка приходила к Иванову. Особенно не понравилось ему то, что она якобы живет в санатории «Солнечный берег». Впрочем, уже сегодня к 3 часам дня он выяснил, что никакой Юлии Ворониной из Москвы в «Солнечном береге» нет и не было. И газеты под названием «Кайф» тоже нет. Иванов и его люди не могут так дружно врать, да и фантазии у них не хватило бы. Кто-то сделал серьезный ход. Кто-то вступил с ним, Ахметжановым, в игру. И еще ночью, допросив Иванова и его людей, он решил усилить наблюдение за домом доктора. Он хотел знать каждый шаг, каждый вздох Ревенко и его девочки. Тот, кто сделал первый ход, тут же сделает второй. Иначе какой смысл вступать в игру? Наружники дежурили посменно. День кончался, а никаких сигналов не поступало. Наконец он не выдержал и сам позвонил наружнику, который только что сменился. «Почему молчишь?» «Так нечего сообщать», — весело ответил наружник, который в это время уплетал шашлык в ресторане на набережной. Ахметжанов слышал в телефоне, как тот жует. «Что они делали все это время? Давай подробно». «Подробно?» — усмехнулся в трубку наружник. «Подробно я в окошко смотрел, как будто эротику по видоку. Только живьем». «Хватит», — брезгливо поморщился Ахметжанов. «Встречались они с кем-нибудь? Говорили? Звонки были?» «Неа». Наружник прижал сотовый телефон к уху плечом и вытер салфеткой шашлычный жир. «Я ж говорю, только трахаются, жрут. Один раз на пляж вышли, загорали, купались. Между собой о чем говорят?» «Да ни о чем. Он ей про детство рассказывает, про маму с папой, она ему тоже. Ели дома или ходили куда-нибудь? Костер в саду развели, картошку пекли». «Значит, целый день никаких звонков?» «Нет, все тихо. Ни с кем в контакт не вступали, ни с единой живой душой. Им никто не нужен, кроме друг друга». «А не могли они тебя засечь?» «Да они никого вокруг в упор не видят, я ж сказал». «Ладно, отдыхай». Ахметжанов захлопнул крышку телефона. «И все-таки надо проверить», — подумал он. «Проверить надо». Они сидели на маленьком пляже за домом. Вокруг не было ни души. Огромное густо-оранжевое солнце уже коснулось краем спокойного светлого моря. В сумерках перед темнотой краски стали четкими и насыщенными. Древняя ослепительная жара плавила очертания предметов, а сейчас глаза отдыхали от яркого света. Можно было даже на солнце смотреть спокойно, не щурясь. Оно все глубже уходило в море, по воде тянулась яркая ровная дорожка. Ближе к берегу она медленно распадалась на длинное оранжевое лоскутье. «Неужели они и в окно спальни подсматривали?» — — шепотом спросила Маша. «Не думаю», — улыбнулся Вадим, — «хотя...» «Знаешь, я уже привык, что постоянно следят, но сегодня как-то уж особенно явно. Странное это ощущение, когда за тобой следят. Затылку щекотно, кажется, будто взгляд к тебе прикасается, словно прозрачное щупальце. Фу, пакость какая!» Она поморщилась и тряхнула головой. «Как ты думаешь, это я такая чувствительная, или они не особенно прятались? Ты просто знала, что должны следить, поэтому чувствовала. Они работают вполне профессионально. А сейчас?» «Тоже. В кустах за оградой или из окошка соседнего дома. Сейчас нас видят, но не слышат». «Уже приятно», — вздохнула Маша. «Хотя бы не слышат. Как ты думаешь, завтра будет то же самое?» «Вряд ли. У них не хватит людей, чтобы вот так следить несколько дней подряд». Неподалеку раздались сигналы машины. Длинный гудок, потом два коротких. «Газик мой прибыл», — заметил доктор. «Почему не позвонили, не предупредили?» — тревожно спросила Маша. «Так я же телефон в доме оставил». «Вот, предупреждают». «Ну что он разгуделся?» — поморщился доктор. «Ладно, пошли». Они нехотя встали и направились к дому. «Там не может быть никакой ловушки?» — спросила Маша шепотом. «Вряд ли. Он бы так не гудел и не предупреждал». К Газику, ожидавшему у ворот, они подошли вместе. Маша вежливо поздоровалась с молодым черноусым шофером. Он приветливо улыбнулся в ответ и сказал доктору по-абхазски: «Двух раненых привезли». Доктор повторил эту фразу по-русски для Маши и добавил: «Не волнуйся, ложись спать». Прощаясь, Маша поцеловала Вадима и незаметно перекрестила его, когда он садился в газик. Оставшись одна, она плотно задернула все шторы и взяла в руки кассету, которая отличалась от десятка других кассет лишь тем, что на торце не было никакой бумажки с надписью. Вытащив из кассетной коробки квадрат бумаги с пустыми разлинованными наклейками, она написала: «Эльдар Рязанов. Жестокий романс». Первое, что пришло в голову. Аккуратно отделила клейкую полоску с надписью, прижала ее к торцу кассеты и поставила коробочку назад, на полку. Потом она приняла душ, приготовила себе чай, улеглась на диван в гостиной и включила видеомагнитофон. Она давно хотела пересмотреть нашумевший боевик Марка Гордона «Скорость». Когда лихой полицейский Джек Тревен в исполнении Кину Ривса вскочил в заминированный автобус на полном ходу, в двери бесшумно повернулась отмычка, и два кавказца вошли в дом. Маша не успела опомниться, а глаза ей уже завязали черным платком, и чья-то грубая рука зажала рот. Отчаянно брыкавшуюся Машу понесли в машину, которая стояла у ворот. Один из кавказцев на секунду вернулся в дом, выключил телевизор и видик, погасил свет, захлопнул дверь. Маша довольно скоро поняла, что брыкаться и сопротивляться бесполезно. «Будешь орать?» — сообщил ей незнакомый голос с акцентом. «Придется заклеивать тебе рот. Будешь хорошей девочкой — не обидим». «А можно узнать, куда вы меня везете?» — решилась спросить Маша. «В гости», — ответили ей, усмехнувшись.